Глава 20. Огненной волной, взрываясь на высоте и рухнув на землю, нанося врагу огромнейшие потери, бомбардировщики с первого налета, первого сброса полностью оправдали все возложенные на них ожидания. Горела плоть, плавился металл, все пылало в тот момент, когда оказавшаяся в ловушке вражеская пехота своими зубастыми лицами в упор жрала выпущенные пули моих стрельцов. Преграда, стена, невысокая, но внезапная, выполнила свою задачу. Враг остановился, мои маги, идущие позади авангарда пехоты, по навесной принялись заливать его построение всем, чем только можно. Огонь, лед, вода, молнии — все возможные стихии рвали вражеские орды. Наваливаясь один на одного, зомбаки перли, наступали, отказываясь сдаваться. На их лавинообразное наползание я, глядя за происходящим с башни, отвечаю образующимся под стеной углублением и образованием мягких песков. Вражеские телесные мосты, лестницы из кучно рухнувших друг на друга трупов начинают тонуть. Хе-хе, моя сила — галимая имба. Стоило только 2000 лет в анабиозе подождать, и вот она. Прервав полет своих излишне самоуверенных мыслей, пытаясь взять под контроль дрожь во всем теле. Адреналин на пике, меня колбасит. Сейчас я как раз в том состоянии, чтобы допустить ошибку. «Как успехи у твоего оригинала?» Спрашиваю я у облачка, заметив, что демон и моя подопечная замерли. Вырвав из глазниц глаза, сукубша что-то пробормотала, подбросила того в воздухе, и тот преобразился в шар. Повиснув предо мной сферой, мне предстал вид врага облачка от первого лица. Капюшон его уже отсутствовал, потому я мог увидеть его осунувшееся лицо. Череп, обтянутый бледной кожей, красные угли черных провалов глаз, желтые зубы. «Я есть смерть», — произнес хриплым голосом демон. «Я вездесущ, рожден в этом мире, не призванный, не воскрешенный, дарами богов не одаренный. Я был, есть и буду. Везде, где хоть раз зарождалась жизнь, будет смерть. Буду я. И ты, мелкая, ничтожная, избалованная своими богами гнида, не сможешь встать на моем пути. Я смерть. Именно я будущее этого мира. Мира, что должен быть разрушен. Все подчинится мне. И время, и материя. Ибо исполняю я промыслы его, Творца, лучшего из богов. Верховного владыки кровавого кузнеца. Я есть его воля. А значит, я не могу проиграть. Прочь с моего пути. Ой, бля, так это и есть смерть. Мы имеем дело с очередным психом-фанатиком? Заебали эти старые шизофреники, совсем помешались. Все я, да я. И о какой такой обделенности он тут задвигает? У самого в руках артефакт невъебенный. «Облачко, передай деду, что он пиздобол, а не бог. И дрянь в его руках, тому лучшее доказательство». Стоило мне только подумать, как верная приспешница тот же час исполнила приказ. Как и Зауриэль, суккубша постоянно следила за ходом моих мыслей. Только, в отличие от ангела, всячески старалась этого не показывать. Хорошо зная, как я это не люблю. «Говоришь об обделенности, а сам размахиваешь божественным оружием. Твои слова, как твоя преданность. Фарс!» Дразня саму смерть, говорит суккубша. «Грязная сука! Ты — порождение тьмы, предавшая сам смысл нашего существования. Не имеешь права говорить о моей преданности господину. Я вырву твой поганый язык!» Вновь смерть кидается на облачко, и то и становится не до разговоров. Старикан выглядел серьезно побитым. По облачко, контролирующей форму своего дела, такого не скажешь. Но по одной лишь копии, находящейся со мной, я понимал. Ей сейчас очень и очень тяжело. Коснувшись руки копии, произношу. «Используй мою силу». Тут же, оплетшись руками вокруг моей шеи, копия суккуба губами своими впивается в мои. Укол болезненный прямо в мозг. Рассудок на мгновение помутнел, но уже в следующую секунду, взяв под контроль количество исходящей от меня магии, удается стабилизироваться. Мне манна еще тоже нужна, бой только начался. Поцелуй длиною в 10 секунд завершается. «Было вкусно и полезно. Сейчас я вам это покажу. Говорит суккубша, и я по взрывающемуся полю, потому как битва стала передвигаться вглубь центральных шеренг демонов, понимаю. Моя малышка перехватила инициативу. Фокусировать внимание долго на одной облачко не позволяет следующий вражеский ход. Поздно спохватившись, осознав, что ПВО не работает, в небо роем из крылатых созданий чудовищ поднялась вражеская эскадрилья, во главе которой, нарушая все законы физики и природы, летела огромная костяная крепость, именуемая драконом. Не было в нем плоти, не было на крыльях его перьев или перепонок. Одни лишь кости, да странный свет вокруг гигантского летучего силуэта. «Заурель!» — произношу вслух я. «Не сейчас, господин!» — отзывается в моей голове ангел. Эскадрильи разделяются. Одна устремляется навстречу заполонившим все небо насекомым. Вторая, сделав крюк, перемещается на левый фланг. Тот, на котором заря концентрированно, своими силами и силой магов пытались прорядить вражеские ряды. Король скорпионов, величественный гигант, уже давно покрылся жареной корочкой. Располовиненным разлегся прямо на стене. Гигантские воскрешенные огры, оркоподобные гориллы и просто существа, что некогда были людьми, со слоновьей очеловеченной душой. Ничего не смогли противопоставить ебучей трехметровой стенке, вязкой почве, стоявшей на стене стрельцам, а также элите, воскрешенным существам. Лучшие воины, ангелы во плоти, мобильным отрядом переместились туда, где враг, так же как и мы, решил нанести главный удар. Нечисть также хотела прорывать нас через левый фланг, выйдя в ослабленный из-за битвы двух магических чудовищ центр. Попытка, конечно, хорошая, но после первого захода моих бомбардировщиков неуместная. Будь смерть, как и я, на стене, следил он за битвой с позиции командира, а не сражающегося генерала, увидел бы это, оттянул войска, перед которыми даже после прорыва стеной возникает еще 200 тысяч моих резервов. Бой на земле, в нейтральной полосе, остается за мной. Еще раз, взглянув в небо, как стаи крылатых тварей заставляют отвернуть от атаки бомбардировщиков, командой велю вывести в небо последний воздушный резерв. Эскадрилья во всем своем составе сейчас начнет битву за небо, от результата которой нам, возможно, придется пересмотреть свои планы. «Облачко, передай ветерку о проблемах в небе. Пусть отступит с передовой и с магами ветра подготовится к защите аэродромов. Арбалеты, двухстволки и самопалы. Пусть тыловые отряды задействуют все, что только стреляет. Заурель заманит дракона, опустит его на землю. Там уж пусть четырехруки покажет себя». «Думаете, враг спешится?» — интересуется облачко. «Конечно. После того, что мы сделали с его тылами, он просто обязан попытаться уничтожить наши запасы взрывчатки. Лично я бы точно попытался». Эскадрильи в небе принимаются планомерно отступать. Кажется, все идет, как и задумано. Рой следует за ангелами. Но внезапно костяной дракон сворачивает в сторону. Падающий горой, что размером не меньше 50 метров, летит прямо на моей оборонительной линии, на пехоту. Блять! Глухой удар об землю поднимает облако песка. Рухнув на стену правого фланга, тварь, полностью игнорирующая пули, стрелы, болты и огонь, одним своим приземлением хоронит под собой добрую сотню плотно стоящих бойцов. «Четырехруки! Легион! Сделайте хоть что-нибудь!» С башни, видя, как тварь безнаказанно когтями и зубами рвет и убивает моих воинов, кричу я. «Брешь в обороне! То, чего мне не удалось добиться при помощи бомбардировок. Один злоебучий дракон сделал всего лишь приземлением!» Каждый взмах шипастого хвоста — это 7-10 убитых или раненых. Каждый удар лапой — еще двое или трое. Злоебучая машина для убийств просто разъебала линию авангарда. «Заурель, ветерок! Быстро! Правый фланг!» Кричу я, видя, как сквозь ровные ряды моих воинов, пустоту между первыми двумя сотнями тысяч и стоящими в резерве начинают заполнять орды мертвецов. «Дракон! Он специально стоит на мною созданной оборонительной полосе!» Хвостом и лапами защищает брешь. Отгоняет пытающиеся соединиться в центр и фланг. Сукин сын слишком умен. Он обнуляет мою магию. Защищает проход для мертвого войска. Заткнуть дыру первыми прибывают Люси и Четырехруки. Сейчас моему личному демону незачем было скрывать свои размеры. Сбросив маску человека, подросший в силе гигант становится ростом этак в 5, а скорее всего и больше 6 метров ростом. Медлительно переставляя свои гигантские ноги, он тараном бежит сквозь прорвавшуюся нечисть. А за ним, орудуя клинками, вместе с отрядом личной охраны, хвостиком бежит Люси. Слон и моська, маленький кинжал и булава с человеческий рост. На фоне четырехрукого костяная ящерица уже не выглядела такой огромной, в росте они были приблизительно равны. Да, только длина и габариты несопоставимы. Одним взмахом проклятых гигантских крыльев дракон с легкостью опрокидывал выставленную стену щитов, калечил моих воинов, выводил из равновесия, после чего напирающая нечисть сделала свое грязное дело. Стянувшаяся на правый фланг элита прибыла слишком поздно. Чтобы не потерять отрезанные от основных сил части правого фланга, который враг пытался взять в клещи, я вынужденно ввожу в бой часть резервов. 33 тысячи направляются на затыкание гигантской бреши. С потерей инициативы в воздухе положение дел в битве резко меняется. Чёртовы насекомые, их так много, что даже до нас долетают. Мало того, что эскадрильям за Урель приходится оборонять склады, так еще и меня вынуждены прикрывать. И в воздухе, и на земле чувствуется хаос. Приблизительно полчаса проходит в непонимании и бодании, с переменным успехом то у нас, то у врага. Меняться все начинает с момента, когда облачко так и дожимает старого ублюдка, загоняет его за стену и, вынужденная атаками со всех сторон, начинает отступать сама. Один в поле воин, это про нее. Она могла в одиночку прикончить смерть. Но, к сожалению, риск внезапного удара со стороны второго князя смерти, чумы, слишком велик. Никто не знает, насколько тот силен, где урод заныкался и почему еще не показался. Потому, к сожалению, смерть придется отпустить и воспользоваться возвращением суккубши для стабилизации ситуации на фронте. Голова дракона, чудовища, что в одиночку возил по земле четырехрукого, ветерка, Люси и еще пяток сильных мира сего. Отлетает от костяного скелета в тот же миг, когда демонесса появляется на правом фланге. Свирепой кометой, наполненной недовольством и злобой за то, что не смогла дожать смерть, она в клочья разносит гигантскую ящерицу, после чего ее же костями принимается пиздить всех, кто только попадется ей под руку. Она была в ярости, в гневе, который усмирить мог лишь я, но сейчас нам этого не требуется. Как только смерть отступил, со своих стен оценил ситуацию, войска нежити тотчас стали отступать. Также в обратную сторону, уже будучи в роли преследуемых, направились орды летающих жуков. Пользуясь замешательством в рядах противника, ловя его на перегруппировке, в воздух вновь поднимаются все наши летучие силы. А я, направив огромное количество маны в землю, вновь превращаю поле в зыбучую пустыню. Все бомбардировщики, кто только мог, мною направляются на одно единственное место — врата. Сейчас там скапливались все силы спешно отступающей нежити. Это был шанс, и я отказывался его упускать. Всего за 2 часа битвы мы потеряли убитыми и ранеными 5000 крыльев и около 50 тысяч пеших. Большинство ранены, но и погибших много. Однако потери наши несопоставимы с теми, что понес враг. 1 к 20? Нет, гораздо больше. Для наступления мне пришлось буквально погрести мертвую армию под слоем песка. Огромное кладбище обгорелых, раскуроченных, переломанных тел расстилалось от созданной мною насыпи и до самых стен Абу-Хайра. Только благодаря тактике сдерживания и огромному количеству магов и боеприпасов, имевшихся в моих войсках, удалось добиться столь чудовищного урона для врага, усиливая которые, на врата, на толпы собравшихся в кучку мертвецов уже скидывались очередные тонны взрывоопасных горючих элементов. Как только облачко воспарило, соединилось с Заурель и Легионом, небо вновь стало принадлежать Империи. Все подступы к городу я на максимально доступной мне дистанции начинаю засыпать песком. Позволив пехоте час передохнуть, подняв из мертвых с 5000 верных клинков, принимаюсь прессовать землю, готовить пути к дальнейшей атаке. Манна стремительно заканчивается, но я чувствую, ощущаю слабость и растерянность моего врага. Я чувствую, битву за стенами мы можем выиграть еще сегодня. Обычно штурм стен происходит снизу вверх. Но в местах, где магия моя была послушна, я сделал такие насыпи, что именно моим воинам предстояло спускаться на стены сверху вниз. Охваченный пламенем Абухайра, для меня был виден как яма, вырытая для костра. Постепенно и планомерно, шаг за шагом, мы окружали заваленный трупами город. Бои развернулись на стенах, штурмуя башни, продолжая окружение, мы не стали лезть в город. Дебри, битком забитые врагом. Вместо этого весь вечер и всю ночь обходили город. Поместив Абухайра под антителепортационный купол, созданный сотней магов Аоры, готовились к последнему решающему дню, исход которого уже был предрешен. Всю ночь, все утро, меняясь малыми группами, гарпии и ангелы, загоняемые чуть ли не до потери пульса, выжимают из нашего преимущества в небе все, что только можно. Бомбардировки не прекращаются ни на минуту. Теперь уже не обстрелы по области, а четкие, меткие, вымеренные броски. В склеп, окно, камни разрушенного дома продолжают выкуривать прячущихся в руинах ублюдков. Большой проблемой Абухайра для нас стали каменные песчаные дома, что отказывались гореть. В этих руинах все, что только могло, давно сгорело, и теперь напоминанием прошлого служили только камни. Бои внутри города становились все жестче и тяжелее. Когда мы подошли к Черной башне, я и моя свита были готовы ко всему. И, наконец-то, показался он, тот, кого мы так долго ждали. Выблядок с титулом Чума. Это прокаженное исчадие ада не просто тут показывалось нам в Абухайра. Его там просто не было. И пришел он, сукин сын, только когда мы вот-вот должны были пробиться в башню, в которой пряталась смерть. Здесь, когда войско мое уже было почти что половиной своего числа, в проклятом городе, и начался настоящий пиздец. Едва я успел разгрести песок из-под стен, вернув им прошлое величие, как из подвалов руин всех, сука, щелей поперла ждавшая этого момента мразь. Расколом реальности Чума создал порталы для ждавшего, когда мы вымотаемся, войска. С атакой хлынувших орд нежити показался и воспрявший силами смерть. На улицах города началась бойня. По донесениям летунов, к нам, с юга, вынырнув из огромных порталов, из других измерений двигалось по меньшей мере еще 600 тысяч мертвецов, собранных смертью, чумой и их приспешниками со всей земли. «С ними опять жуки?» Глядя в небо с отремонтированной мною стены, спрашиваю у копии облачка. Основная занималась смертью. Вступив в Абухайра, я немедленно создал на стенах десятки скорпионов. Требовалось вновь тасовать резервы, думать, как защитить тылы и продолжающие бои в городе отряды. «Да, в этот раз их больше, чем в прошлый», — отвечает клон. «Блядь, как можно было в одночасье переместить больше полумиллиона существ? Это, блядь, что, капля в море?» Ни я, ни кто-либо другой так и не смог ответить, как Чума умудрился подкрасться к нам незаметно, что дало ему столь великую силу. Измученным по моей ошибке солдатам, что двое суток провели в боях за город, только и оставалось, как падая от усталости, вступить в сражение третьего дня. «Сейчас-то мы на более высоких стенах, сейчас-то выстоим», — пытался утешить себя я, зная, какой бардак и пиздец творится в этих самых стенах. На улицах злоебучего города. Полные подвалы трупов выжигались, заваливались, затапливались. В каждом доме, каждом подполье или чердаке пряталась готовая тебя укусить или сожрать зубастая хуёвина, многие из которых еще и обладали уникальными способностями. Именно их, отборных ублюдков из нечисти, смерть припрятал для нас напоследок. На случай, когда мы ворвемся в самые глубины преисподни. Улицы окропились кровью, нашей кровью. Небо вновь стало нейтральным, бои за него развернулись с новой силой. Каждый час мы теряли тысячи, что еще спустя минуты могли стать и становились частью войска нашего неприятеля. Моя постоянная подпитка сил облачка, вечные ремонты, песчаные работы, воскрешения, строительство и уничтожение мешающих нам строений также давали о себе знать. Мы дрались четвертые сутки. Внезапно для себя я понял, что попал в ловушку выносливого мертвеца, который думал, что готов. Из моего полумиллионного войска, лишь 400 из которых — это реально бойцы, а не снабженцы, у меня осталось около 100 тысяч. Внушительное, уставшее и потрепанное число. Из коего 20 тысяч внутри города ведут непрерывные бои на улицах с врагом. Еще 20 на стенах обороняют их от сил второй вражеской армии. Уже к ночи, чтобы нас не сломили, их потребуется сменить новыми, свежими силами. Теми, что защищают госпиталя и аэродромы. А ведь это еще 1000-10-15. Основное внимание уделяется именно госпиталям. Раненых у нас больше, чем убитых, однако вид и форма заражения, способствующие превращению союзника во врага, сильно усложняют дело целителям и инквизиции. Постоянные неудобства приносят обращенные в нежить наши воины, коих не успели очистить или излечить, становятся врагами, способными также ранить или убить. С какой стороны ни погляди, ситуация оставалась тяжелой, но не критичной. Я знал, где смерть, знал, где чума. Понимал, больше сюрпризов от них не будет. Мне оставалось только подождать, когда облачко в очередной раз загонит под пол смерть. После чего мы вновь отобьем превосходство в воздухе и силами бомбардировщиков превратим армию чумы в пепел. Мощнейший взрыв грибовидной формы устремился в серые небеса. Он донесся с тыла, оттуда, где находились аэродромы и наши раненые. Спустя минуту раздается еще один взрыв, затем еще. Третий, последний из складов взорван. Все, что было, все, на что я сейчас рассчитывал, в мгновение ока взлетело на воздух. «Нет, я же оставлял защиту! Оставлял слуг для связи! Облачко! Что случилось? Кто это?» «Требую мою главную боевую единицу выйти из битвы со смертью. Объясниться». «Наша победа. Слыша разрывы детонирующих по отдельности снарядов, вижу, как победа ускользает из моих сохшихся пальцев». «Не знаю, господин». Носится в моей голове ответ облачка. «Слуги не отвечают. Скорее всего, они были отрезаны от меня барьером или молниеносно ликвидированы». Схватившись руками за голову, глядя на форт и тех, кто там остался, я в ужасе вижу поднимающийся над Песчаной крепостью флаг Горлеона. «Эсфея!»